Ну, напоследок, точно мы очень долгое время, несколько лет, кончали любой концерт, так, чтобы нам самим не стыдно было. Под конец нужно петь самое лучшее. Самое лучшее оказывается не свое, а чужое. Небесный, чей так светил взор незабываемый.